Грабин привел к Бекетову Галуа. «Слышал о вас много доброго, но не имел, так сказать, чести», — произнес Галуа, и румянец волнения выступил у него на щеках. «Все порывался с вами познакомиться, но как-то не удавалось». Он оглянулся на Грабина, точно призывая его подтвердить, но, сообразив, что Аристарх Николаевич тут ему не помощник, с еще большим воодушевлением устремился к Бекетову. «Правда, однажды был такой шанс. Зимой в британском посольстве на Софийской, но я, признаться, не решился, хотя у нас там мог быть и добрый посредник, который, как мне кажется, не отказался бы». «Бардин?» — спросил Сергей Петрович. «Ну, конечно же, Бардин, Егор Иванович», — подтвердил Галуа. «Ах, какой необыкновенной водкой угощал меня Егор Иванович в этой своей подмосковной усадьбе в Ясенках». «В Ясенцах», — уточнил Бекетов. Память подвела Галуа, но расчет на бардинскую удачу был верен. Она, эта поездка, должна была показать осторожному Бекетову, что у Бардина с Галуа знакомство отнюдь не шапочное. «Да-да, в Ясенцах», — подхватил Галуа воодушевленно. «Пили водку и закусывали луком прямо с грядки». Он засмеялся, и с новой силой запламенело его лицо. «Нет, что не говорите, а Лондон дыра! Порядочному россиянину и водки выпить негде, так ведь?» Обратил он круглые глаза на Грабина. «Или есть где, Аристарх Николаевич? Покажем Сергею Петровичу наш малинник, а?» Грабин протянул Галуа руку, прищелкнул пальцами, точно желая его остановить. «Алексей Алексеевич, хоть бы не выдавали меня». «Поедемте, Сергей Петрович, не пожалеете». Галуа перевел взгляд на Бекетова. «Как бы вы сказали? Придорожный ресторан? Но умеете же вы, советские, находить красивые слова. Значит, придорожный? Если хотите знать мое мнение, то это кабак, но только без девок». Он махнул рукой, засмеялся. Ему было интересно, смутятся ли собеседники. «Сергей Петрович, скажу вам, как старому петербуржцу. За него и на Ахте таких кабаков была пропасть. Открою секрет, я туда в молодости хаживал. Ну, поехали в Малинник». «А почему в Малинник?» — спросил Бекетов, улыбаясь. И этим дал понять, что его поездка в некое место, именуемое Малинником, не исключена. «О, там такая малиновая настойка! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну как, решитесь?» Ему очень хотелось, чтобы Сергей Петрович поехал. «Вот ведь вы недоступные россияне!» Он перестал улыбаться, даже как-то помрачнел, только румянец еще удерживался на щеках, свидетельствуя, что минуту назад Галуа было весело. «А я вам хотел рассказать о своей вчерашней встрече». Он оглянулся вновь на Грабина. «Аристарх Николаевич знает, я был у де Голля. Ну, решитесь». «А вот это запрещенный прием», — произнес Бекетов с видимой строгостью. Трудно было понять, действительно ли он обижен или делает вид, что обижен. «Я уж решил приехать, но теперь не поеду». «Простите, ради бога, Сергей Петрович, обещаю вам забыть де Голля навеки вечные, только поедем». «Ну, разве так?» — сказал Бекетов, нехотя вставая из-за стола. Он не терял надежды послушать рассказ Галуа о де Голле. Того, что Бекетову мог рассказать осведомленный и наблюдательный Галуа, никто ему рассказать не мог. Но как легализовать свое желание после того, как он столь решительно отверг предложение Галуа? Вот идея. Видите, идет полковник Артемий Багрич. Ему как раз и будет интересен рассказ о де Голле, произнес Бекетов уже на улице, приметив Багрича, который в это время направлялся в посольство. «Артемий Иванович!» У него был план. Инициатива беседы с Галуа должна перейти к Грабину и Багричу. Правда, на Багрича надежды мало, но, может быть, его увлечет профессиональный аспект проблемы. Все-таки де Голль — человек военный. Багричу и карты в руки. Зато Грабин хорош. Если его воодушевить на поединок с Галуа, он может сделать многое. Бекетов сказал себе: «У меня есть план», и не мог не улыбнуться. Да уже в том, Как он вызвал Галуа на разговор о де Голле, отверг и принял предложение Галуа, а вслед за этим подготовил план атаки, во всем этом, разумеется, был расчет, который был бы немыслим для прежнего Бекетова и, увы, возможен для Бекетова нынешнего. И то, что это было немыслимо вчера и, возможно, сегодня, тревожило Сергея Петровича. Тревожило потому, что тут были и нарочитость, и притворство, и, возможно, даже хитрость. За свою почти полувековую жизнь Сергей Петрович не помнил, чтобы средства эти были бекетовскими. Он не обращался к ним. Он убедил себя в том, что в них не было для него необходимости, хотя необходимость, наверное, была. А вот дипломатия заставила его обратиться к этим средствам, обратиться едва ли не вопреки желанию. Но, может быть, и здесь есть иные средства, и тот же разговор с Галуа надо было бы построить иначе. Идти к цели без этих извивов? Галуа, Багрич, Грабин. Напрямую. Бекетов, Галуа? Да, сказать прямо. Мне это интересно. Разве, сказав прямо, ты уронишь свой престиж или престиж своего дела? Так почему же ты не сказал прямо, а избрал этакий извив, который, кстати сказать, не дал тебе никаких преимуществ? Пока не дал. Ну, например, чего ради ты решил выдвинуть вперед Грабина с Багричем, а сам уйти в тень? Чем ты жертвуешь, если этого не сделаешь? И неужели ты полагаешь, что нехитрый твой маневр будет непонятен Галуа? А если так, то в какой мере этот маневр оправдан? Ведь в этом случае пользы может и не быть, а вред определенный.